Глава вторая. Я закричала, но не от ужаса или отвращения, хотя на правой щеке у преподавателя имелся небольшой шрам. Только он нисколько не обезображивал, наоборот, придавал его обладателю мужественности некий шарм. Что тогда заставило меня поднять шум? Узнавание и последовавший за ним шок. Я и предположить не могла, что за личность скрывалась под маской и под именем магистра Морриса, хотя мне сложно будет так называть его после открывшейся правды. Передо мной стоял самый что ни на есть настоящий принц. Пусть не наследник престола, но все же принц. Его высочество Тейлор Рейнольдс, младший сын императора, 27-летний холостяк. Из четырех братьев он всегда казался мне наиболее симпатичным. Теперь же я изменила мнение. Пожалуй, магистр Моррис был самым красивым мужчиной, что мне доводилось встречать за 21 год. Я несколько раз моргнула в намерении прогнать видение, однако оно не исчезло. Довольная улыбка хозяина дома дала мне понять, что этого он и добивался – застать противника врасплох. Ответный удар попал в цель, но мужчина не остановился на достигнутом и сделал ко мне шаг. Затем второй, третий, при этом так медленно, словно хищник, выследивший добычу. А я, будто загипнотизированная, не могла отвести от магистра взгляд. В голове же царил сумбур. Вместо того, чтобы попытаться уйти от неминуемой расправы, я стояла и думала о том, какие необыкновенные у его высочества глаза, фиалковые. Разве справедливо, что они достались и без того красивому и состоятельному мужчине? Казалось, он вобрал в себя самое лучшее. Расстояние между тем стало между нами непозволительно близким. Я видела каждую морщинку на его лице, могла посчитать все реснички, что обрамляли выразительные глаза, чувствовала его дыхание на своих губах и едва что-либо слышала, помимо биения сердца. Все мои мысли были сосредоточены лишь на молодом шатене. Заметив его и дальше склоняющееся лицо, я решила, что мужчина хочет поцеловать меня, и нисколько не была против. Даже приготовилась к слиянию наших губ, закрыла глаза. Однако уже в следующий миг распахнула их из-за заливистого лая Алмы, явно приревновавшей меня к хозяину. «Никогда не давайте противнику желаемое», — поучительно прошептал магистр без тени насмешки, продолжая блуждать по мне изучающим взглядом. Едва пришло понимание, что он и не собирался меня целовать, я залилась румянцем и опустила глаза. Было ужасно стыдно, но мне хватило сил прошептать. «Это вы сейчас придумали?» «Нет, адептка Кёртис, данную тему мы проходили в прошлом году. После небольшого промедления магистр отстранился от меня, подошел к столу, на котором стоял графин с водой, налил полный стакан и осушил его наполовину. Когда молчание начало давить на уши, он внезапно спросил: «Стали жертвой игры правды или действия?» «Да», — четко ответила я и погладила по голове ткнувшуюся мне носом в ладонь Алму. «Я был уверен, что меня обойдет стороной эта участь». «Я тоже», — протянула на выдохе. «Ничего, все в жизни когда-то бывает впервые», — задумчиво проговорил магистр, а затем загадочно улыбнулся и выпалил. «Поскольку я всегда держу слово, жду вас, адептка Кёртис, завтра в 4 на полигоне». «Зачем?» С наихудшими подозрениями спросила я. «Не хочу, чтобы вы зачахли дома от тоски», — повторил он сказанные немногим ранее мои же слова. «Собираетесь наказать меня? Назначить отработку?» «Не имеете права. Сегодня день шалостей и пакостей». Магистр метнул взгляд на часы и с завидным спокойствием произнес: «Уже 3 минуты как нет. Следовательно, я имею полное право наказать вас, но попытайтесь посмотреть на дополнительные занятия под другим углом. Показатели по боевой подготовке у вас сильно хромают. О тактике ведения боя и вовсе молчу. Вы начальника из вас точно не выйдет, но предмет никто не отменял. К тому же я не хочу упасть лицом в грязь перед воинами, когда вы прибудете на восточную границу и наружу вылезут все ваши проблемы, поэтому будем наверстывать упущенное». «Я получу распределение на восточную границу?» — прошептала с замиранием сердца. «Вы не рады?» — брови магистра сошлись к переносице. «Это было моей сокровенной мечтой», — призналась ему со слезами радости на глазах. «Вот и отлично!» С этими словами хозяин дома допил оставшуюся в стакане воду. Интуиция подсказывала, что он собирается выдворить меня прочь. Мне же хотелось задержаться здесь еще хотя бы на мгновение, и я решила оттягивать момент расставания до тех пор, пока это в моих силах. «Как долго вы будете заниматься со мной в индивидуальном порядке?» «Ровно месяц. С 1 мая до конца учебы лекции вас будет вести магистр Сэндвикс. Постарайтесь не испортить за это время оценки. Мне нужны лучшие из лучших». От услышанного сердце ухнуло вниз. «Неужели судьба заберет его у меня сейчас, когда я столько о нем узнала? Как так? Вы уходите из академии, но почему?» Вопрос за вопросом слетал с моих губ, выдавая волнение. Преподавание являлось своего рода подготовкой к другому, более сложному испытанию, и оно пошло мне на пользу. Я получил опыт общения с адептами, который смогу применить в отношении подчиненных. Научился определенным организационным навыкам, но нужно двигаться вперед. Не сидеть же мне всю жизнь в магистрах. Отец считает, что пришло время проявить себя и доверил мне заботу о восточной границе. «Вы будете моим начальником?» – ахнула я от изумления и радости одновременно. «Да, и при получении диплома вы принесете мне присягу». В гостиной снова повисло молчание, и непрошенные мысли сами собой полезли в голову. «Зачем ему все это надо? К чему столько сложностей? Не легче ли было сидеть во дворце и наслаждаться жизнью, читать книги, встречаться с умными людьми?» «В конце концов, вставать и ложиться, когда пожелаешь. Еще эта история с маской. Он ведь явно не хотел быть узнанным». Поток неозвученных вопросов прервал зычный голос магистра. «Я просто не люблю просиживать штаны и хочу принести пользу империи, встать на ее защиту. И да, я скрывала лицо, чтобы избежать излишнего внимания к себе и навязчивых знакомств, особенно в отношении юных адепток. Лишь один человек знает в академии, кто я на самом деле». Как уже догадались, профессор Крейг. Этот монолог заставил меня похолодеть. Нервно сглотнув, я еле слышно прошептала. «Вы менталист? В вашем случае эти способности не нужны. Все мысли написаны у вас на лице. Будьте более закрыты для посторонних». Вот теперь разговор зашел в тупик. Магистр Моррис уклонился от прямого ответа, и я стала его немного побаиваться. К тому же с каждым произнесенным принцем словом на его лице все отчетливее прослеживалась усталость. Так почему бы не дать ему отдохнуть? Но прежде чем покинуть дом, я осмелилась задать еще один вопрос. «Можно я иногда буду гулять с Алмой?» Просьба была из ряда вон выходящей, поэтому я нисколько не сомневалась, что услышу отказ, однако не спросить не могла. Этот человек не только осуществил мою мечту, но и пробудил в груди неведомое до сей поры чувство. Несмотря ни на что, я начала испытывать острую необходимость видеть его, слышать бархатистый голос. Магистр нахмурился, он молчал, казалось, целую вечность, пристально вглядываясь при этом мне в глаза, прежде чем вымолвил: «Зачем вам это? У вас и без того полно дел, теперь еще и сверхурочные занятия. Прогулки с Алмой меньше, чем я могу отблагодарить вас. К тому же мне самой доставит радость общение с ней». «По правде говоря, это я буду благодарен вам, если вы станете проводить с ней хотя бы час в день. Из-за приближающегося назначения у меня совсем не осталось свободного времени». «Без проблем», — повела я плечом, довольная нашей договоренностью. «Разве мы все обсудили? Думаю, вам пора. Но я не могу вас так просто отпустить. В избежание утечки информации я должен наложить на вас заклинание молчания». «Раз должны, значит, накладывайте». Магистр Моррис едва заметно кивнул и кинул в меня белым магическим облаком, после чего в считанные секунды построил портал и указал мне на него рукой. Я бросила прощальный взгляд на Алму, прошептала ей «пока» и смело ступила в пространственный проход, который вывел нас в холл студенческого общежития. «Спокойной ночи, адептка Кёртис», — пожелал Моррис привычным холодным тоном. «Завтра в 4 на тренировочном полигоне». «Спокойной ночи, магистр. И прошу простить меня за сегодняшний вечер. Должен признаться, Мэридит, вы застали меня сегодня врасплох. Не столько высказыванием, сколько находчивостью и решительностью. Я рад, что мои лекции не прошли даром, как и тому, что больше не терзаюсь сомнениями. Я сделал правильный выбор». Последняя фраза была произнесена магистром Моррисом приглушенным голосом и с особой интонацией. Не имелось ли в ней подтекста? Я не успела ни расспросить молодого преподавателя, ни поблагодарить. Серебристая дымка скрыла его к тому времени от меня. Выждав пару мгновений, чтобы привести мысли в порядок, я отправилась к себе. Стоило открыть дверь в комнату, как едва ли не все участники игры вмиг повскакивали со стульев и облепили меня со всех сторон. «Как все прошло?» – загомонили они разом. «Тебя так долго не было, что мы начали уже волноваться? Думали, живой больше не увидим?» – с преувеличенной тревогой запричитала Рэйчел. «Влепил отработку», – с наигранной обидой произнесла я в ответ. «Как только посмел!» – адепты возмутились чуть ли не в один голос. Я сказала то же самое, но он и слушать не стал. Задержалась я у него, видите ли, так что месяц дополнительных тренировок мне обеспечен. Даже ректор никогда не наказывал нас в такой день. Сразу было понятно, что с этим шутки плохи. «Вот гад! Держись, Мередит, мы с тобой!» – доносились до меня участливые голоса адептов. Кто-то даже подбадривающе похлопал по плечу. «Хотите составить мне завтра компанию на отработке?» – взволнованно поинтересовалась я. «Ну что ты, мы только мысленно с тобой. Отбывать наказание тебе придется в компании магистра. Нам этого поганца и на лекциях хватает». Со злорадной ухмылкой проговорила Рэйчел и обратилась к своим прихвостням. «Ладно, пойдем, пора спать. День шалостей и пакостей закончился». Мой облегченный выдох остался незамеченным. «Пойдем, пойдем», – загомонили студенты и колонной направились прочь. Вскоре мое скромное жилище опустело. Почти. Остались я и Генриетта, с которой, собственно, и делила комнату. Подруга знала меня слишком хорошо, чтобы ее можно было так просто провести. «То ли мне кажется, то ли ты чего-то не договариваешь», – спросила она, пристально вглядываясь мне в глаза. «Тебе кажется. Ложись, завтра рано вставать». С плохо сдерживаемой улыбкой отозвалась я. Затем взяла халат и направилась в душ, намереваясь скрыться от навязчивых вопросов. И только оставшись одна, я позволила себе широко улыбнуться. Прокрутить в памяти события вечера с того момента, как таинственный магистр снял маску. Несмотря ни на что, мне по-прежнему не верилось в произошедшее. Уже ночью, лежа в кровати, я предалась мечтам о прекрасном принце и, вопреки здравому смыслу, стала надеяться, что однажды мне все-таки доведется узнать вкус его поцелуя.